Глава 18. Майя прошла собеседование за 10 минут. Единственной кандидатке на место было несложно. Она с почтением в глазах, как советовал Клим, улыбалась профессионалу с большим стажем. Скромный офисный стиль одежды, отсутствие косметики и деловая прическа вызвали симпатию у строгой Марии Ивановны. Трофимов не сразу принял вызов. Что случилось? «Поздравь, меня приняли в штат на должность переводчика». Он выдохнул в трубку. «Так быстро?» «Марии Ивановне понравился мой внешний вид и разговорный английский». «Не сомневался в тебе». В голосе сквозили веселые нотки. «Походи, пообщайся с людьми. У меня совещание, которое не отложить. Освобожусь через час. Из здания не выходи». Майя вышагивала по коридору, жалея, что не осталось в кабинете начальника отдела кадров. Она стала мишенью для любопытных глаз офисных. Ощущала себя золотой рыбкой в аквариуме. Только что исполнить желание, пока никто не просил. Стоило подумать об этом, как раздался звонок от Леры. «Майка! Меня терроризирует звонками Илья! Пытался подловить пару раз. Ты будь осторожнее!» Она дернула пару раз за дверь на лестницу. Оказалась закрытой. Пришлось отвернуться к окну. «Похоже, осторожничать нужно тебе и маме. У меня к тебе просьба. Сможешь заехать к ней в обед? Узнай, как и что у нее. Как бы не сократили с любимой работы. Скажи, что вечером позвоню. Что делать мне, если Илья будет прессовать дальше?» Майя смотрела в окно, выходящее на главный вход. В здание заходили две стильно одетые девушки, одна из которых показалась знакомой. Напрягать память и одновременно говорить не получалось. «Лера, я перезвоню, как только окажусь в удобном месте. Сейчас не могу говорить». Предчувствие, что должно что-то произойти, сдавило сердце. Она вспомнила, где видела эту девушку. В красном платье та выглядела немного другой. Паника на несколько минут выбила из колеи. Что может сделать ей невеста Клима? Это ему стоит обезопасить себя. Наверняка Аля с группой поддержки заявилась по его душу. Майя смотрела на экран смартфона. У директора сейчас совещание. Значит, к нему никого не пропустят. Большой мальчик. Сам справится. Или... Она не могла оставаться безучастной. Несколько раз глубоко вздохнула и зашла в первый кабинет. Четыре девушки оторвали взгляды от экранов компьютеров, уставившись на незнакомку. Майя изобразила радушную улыбку в 32 зуба. «Простите, что отрываю от работы. Скажите, пожалуйста, на каком этаже кабинет директора?» У девиц отвисли челюсти. По удивленным взглядам несложно понять. Слухи о новой привязанности шефа разошлись по этажам, а многие лично видели ее рядом с Трофимовым. На четвертом. Недовольно буркнула одна из них, сверкая зеленью глаз. «Неужели он вам не сказал?» Последнюю фразу она произнесла с ехицей. Майя проглотила ком. Вот теперь она станет посмешищем, если Клим еще раз не покажет прилюдно свою заинтересованность. Времени переваривать собственную глупость не было. Она кинулась к лифту. Тот, скрипя тормозами, остановился почти сразу, как надавила на кнопку вызова. Майя сжимала кулаки, поторапливая медленно открывающиеся двери. Сердце быстро стучало. В груди напряжение, словно от спасения репутации Трофимова, зависело ее будущее. «Давай, давай, давай!» Успеть до того, как хабалки поднимутся на этаж. Она выслушала оскорбления в холле гостиницы. Что помешает им устроить скандал перед конференц-залом? Только если закрыть все входы на этаж. Двери открылись, а Майя попятилась назад. В блестящей металлом и зеркалами кабинке стояли те самые стервы. «Вот так встреча!» Разведчица-наводчица на те же шаги наступала. «Аля, вот эта тварь, что легла под Клима! Он ее устроил в гостиницу. Майя чувствовала себя жертвой нападения фурий. Вот тебе и знакомство с офисом. Сейчас все познакомятся с ней. Опозорят по полной. Если ты думаешь, что сможешь нас с Климом разлучить, то ошибаешься. Черноволосая красавица тоже сжимала кулаки, но с другим желанием. Он много лет любит только меня. Я не раз отказывалась выйти за него замуж. Майя уперлась спиной в подоконник. Отступать дальше некуда. Пришлось огрызаться. Если мужчина хочет жениться, найдет способ сделать это. Ты будешь мне указывать, что делать? В черных глазах полыхала ненависть. Майю подмывало сказать, что знает настоящую причину их разрыва. Боялась не за себя. Сама без боя не сдастся. Волновалась за человека, сделавшего для нее немало добра за короткое время. Не собираюсь никому ничего указывать. Но оглядись, ты не в своем доме, а в офисе его завода. Не устраивай скандал. Она представляла, как замерли работники во всех кабинетах этажа, прислушиваясь, что происходит в коридоре. «Не указывай мне, дрянь!» Аля замахнулась, сверля соперницу взглядом. «Я размажу тебя!» «Не стой, связалась!» Майя выставила перед лицом руки, с угрозой прорычав в ответ. «Только попробуй ударить!» «Справиться с женщиной она сможет!» Дверь лифта распахнулась. Клим моментально сориентировался. Он в два прыжка оказался сзади невесты и перехватил занесенную для удара руку. «Ты что здесь делаешь?» Директор рванул ее на себя. «Что непонятного было в моих словах? Забудь про меня!» Он тащил упирающуюся невесту к лифту. Рычание в сторону растерянной подруги. «А ты чего замерла? Вызвать охрану, чтобы вас выкинули за территорию?» Она рванула к лифту, успокаивая подругу. «Не переживай, Алечка. Я попрошу маму разобраться с потаскушкой. Будет знать, как уводить чужих женихов». «Рот закрой!» Клим грозно оскалился. «Или придется пожалеть, если я займусь вашей семьей. Хватит бюджет города разворовывать». Алю пришлось тащить за обе руки. Та отчаянно извивалась, зная несгибаемый характер Трофимова. Она изловчилась повернуться в сторону застывшей на месте Майи. «Ходи и оглядывайся, сучка!» Эта фраза вызвала не страх, а нервный хохоток. «Встань в очередь!» После Ильи вряд ли кто сможет ее напугать и настолько разочаровать. Больше прощать маньяков она не станет. Клим втолкнул скандалисток в лифт и обернулся. «Передам их охране и вернусь. Жди здесь». Спровоцировав новый визг Али. «Сволочь! Не смей унижать меня на глазах своей шлюхи!» Она в бессилии брызгала слюной. Резкий ответ Трофимова сгладил образовавшуюся в душе горечь. Он в очередной раз защищал. «Не смей оскорблять Майю. Шлюха в этом месте одна, и она находится со мной в лифте».